смотритель моих ларей. За инвестигации, инвестигации было иностранное вавилонское слово, предпринятое тобой, чтобы спасти мою честь или установить, что она уже потеряна, и спасти можно разве что жизнь. Спасти не ради самой жизни, а ради мести, которой она грозно должна от меня служить. Боюсь, что из-за мысли о наказании я упущу из виду столь же важную мысль о награде, которой я обязан отблагодарить тебя за твои сообщения. Гневу и ужасу моему, и невызванному, равно мое удивление по поводу подвигов твоей любви и преданности. Да, я не стану скрывать от тебя своего изумления, хотя мне и следовало бы умерить его. Я это понимаю. Ведь как часто человек неказистый, вниманием и доверием которому мы никак не можем похвастаться, делает для нас доброе дело. И все-таки я не могу избавиться от недоверчивого удивления. Ты же урод и ублюдок, потешный карлик, которому должность смотрителя дана скорее для смеха, чем всерьез. Полусмешной, полупротивный кривляка, особенно смешной и особенно противный из-за своего хвастовства. Так разве не граничит с невероятным, разве не переходит даже этой границы твое убеждение, что именно тебе удалось проникнуть в тайную жизнь высочайших после меня лиц в доме и прочитать, например, записочки, которые, согласно твоей жалобе, так и снуют между молодым управляющим и госпожой? Могу ли я, вправе ли я, не сомневаться в существовании этих записок, если мне кажется невероятным, чтобы ты ухитрился в них заглянуть? Для этого тебе, мой дорогой, понадобилось бы вкрасться в доверие к избранному лицу, которому доверено было носить эти письма. А как я могу признать это хоть сколько-нибудь вероятным при виде твоего неопровержимого безобразия? «Боязнь», — отвечал Дуду, — «поверить в свой позор и плачевное свое унижение заставляет тебя, бедный мой господин, искать причин не доверять своему слуге. При этом ты довольствуешься очень плохими причинами. Так велик твой трепетный страх правды, которая, впрочем, показывает тебе настолько язвительное, настолько гнусное свое лицо, что твой трепет вполне понятен. Убедись же в неосновательности своего сомнения. Мне не нужно было втираться в доверие к избранному лицу, которое носило их пылкие письма, ибо этим избранным лицом был я сам». «Поразительный пассаж», — сказал Петепре. «Ты, такой маленький, такой смешной человечек, носил их письма? Мой респект перед тобой заметно возрастает уже от одних этих слов. Но все-таки он должен еще расти и расти, чтобы я к тому же и поверил твоим словам. Значит, госпожа так доверяет тебе, и ты с ней на такой дружеской ноге, что она могла поручить тебе свою вину и свое счастье?» «Именно», — отвечал Дуду, смело выставляя вперед другую ножку и упираясь в бок другим кулачком. «Мало того, что она передавала через меня свои письма, она писала их с моих слов, ибо она понятия не имела ни о каких записочках, и только благодаря мне, человеку светскому, узнала об этом нежном приеме». «Хм, кто бы подумал! Кто бы подумал!» — продолжал удивляться телохранитель. «Я все больше убеждаюсь в том, что недооценивал тебя, и мой респект перед тобой неудержимо растет. Ты сделал это, я полагаю, чтобы довести дело до крайности и посмотреть, как далеко зайдет госпожа в своей провинности». «Разумеется», — подтвердил Дуду, — «я действовал так из любви к тебе, как верный твой слуга, мой униженный господин. Иначе я разве стоял бы сейчас перед тобой и побуждал тебя к мести?» «Но как же удалось тебе, такому конечному и противному человечку, каким ты на первый взгляд кажешься, завоевать расположение госпожи и завладеть ее тайной?» «Это произошло одновременно, и то, и другое. Как все добрые люди, я досадовал и гневался в Амуне на хитрое возвышение иноземца, питая к нему и к коварному его сердцу великое недоверие. По праву, как ты, конечно, признаешь теперь, когда он мерзко тебя обманывает, оскверняет твое почетное ложе и превращает тебя, который делал ему добро за добром, в посмешище резиденции, а вскоре, пожалуй, и обеих стран».